Глава 8. Немного о нашей жизни. «Сиди здесь и не высовывайся», — сказал я Кристи, уже собиравшийся кое-как вставать с кровати. «Явин, башкой за нее отвечаешь, понял? Чтобы ни на шаг не отходил». «Сделаю». «Хорошо, что друг у меня понятливый. В прямом бою от меня будет намного больше толку. Стихии Явина — это нападение из засады. Он вообще в этом спец». Пулей, вылетев из комнатки, понесся в сторону источника звука. Из дверей начали выходить обитатели нашего подземелья. Они удивленно озирались по сторонам и пытались выяснить, что происходит. Ведь сигнализация у нас не срабатывала уже больше года. И какого хрена никто не следует инструкции? Вскоре выяснилась и причина тревоги. Из одной из общих комнат, в которой жило 6 ребят, активно валил дым. Рванув дверь на себя и забежав в комнату, уставился на забавную картину. Пончик, чертыхаясь, прыгал над горящей табуреткой, а в стороне валялся раскаленный до красна паяльник. Быстрым движением выдернул его из розетки, после чего, взяв бутыль с водой с общего стола, мигом вылил все содержимое бутылки на очаг возгорания. В комнатку начали заглядывать, а спустя какое-то мгновение капающий на мозг звук сирены затих. Кто-то вырубил пожарную сигнализацию. «Пончик, какого лешего?» Я недоуменно посмотрел на совсем еще молодого пацана. «Ты решил нас спалить нахрен?» «Я не думал, что паяльник так быстро разогреется, и побежал за проводами». Начал оправдываться парень. «И поэтому не придумал ничего умнее, чем оставить включенный прибор на деревянном стуле с тканевой обивкой?» Вздохнул я. «Ты понимаешь, что Эд с тобой теперь сделает? Такую шумиху на пустом месте поднять! Мы, блин, уже собирались от чужой банды отбиваться!» «Простите», — виновато склонил голову Пончик. «Ладно уж, убери тут все, а с Эдом я сам поговорю. И давай больше без экспериментов. Если хочешь что-то сделать, зови меня или кого-то из старших». «Хорошо». Как только я покинул общую комнату, осознал, насколько проголодался. Оно и неудивительно. У меня с утра маковой росинки не было. Надо исправлять эту оплошность. А то на голодный желудок хрен уснешь. Да и Кристи неплохо было бы поесть. Можно было бы воспользоваться предложением Явина и заказать пиццу, но тогда придется вылезать наверх и встречать курьера, а это рискованно. Очень рискованно. И мне, если честно, уже достаточно на сегодня приключений. С этими мыслями я и потопал на общую кухню. Хоть нас и кормили централизованно, некоторые ребята не успевали на приемы пищи и готовили себе сами, для чего соорудили из одной комнатушки небольшую кухоньку. Эд, в принципе, не возражал, только отказывался оплачивать оборудование из своего кармана. Поэтому пришлось изгаляться. К примеру, парни под это дело обнесли какую-то кафешку на другом конце города, а девочки придали комнате человеческий вид. Занавески там повесили, цветочки поставили. Уж не знаю, как именно растения умудрились выживать под землей. На кухне никого не было. Я, почесывая шею, открыл холодильник и стал изучать его содержимое. Полочки были поделены на зоны, и каждый доставал себе продукты отдельно. Никто не воровал. А если и пытались, то таких отлавливали и месили толпой. Этот метод хоть и был жестковат, но работал. Из того, что было сейчас доступно, это кусок сыра и остатки супа с вареным мясом. Пожалуй, стащу колбасу из запасов Явина. Он мне еще с прошлого раза ветчину задолжал. И сооружу нам парочку бутеров. А вот горячее отнесу Кристи, супчик ей сейчас не повредит. Колбасу порезал на слайсы, добавил к этому пластинки сыра, после чего подогрел все на сковородке. Следом добавил немного соуса, и вуаля! Еда богов готова! Суп быстро разогрелся на соседней газовой конфорке. Закинув еду Кристи и попросив Явина проследить за ней, отправился в свою комнату, чтобы хорошенько подумать над дальнейшими действиями. Шататься по району становится по-настоящему опасно. Это сейчас агенты лишь усиленные патрули запускают. А вот когда начнут шерстить беспризорников, а это обязательно случится, станет совсем не до смеха. Они ведь могут и распознаватель колебаний эфира протащить сюда. Ну, или обратить внимание на состояние Кристи. У нее, блин, на лице выгорание написано. Причем большими буквами. Отсюда вывод. Надо потеряться на пару дней. А может, и вовсе на неделю. Там как пойдет. Значит, нужно утром тихонечко выползти на поверхность и добраться до фабрики. А там уже описать Гаррету всю эпичность моего попадалова. Хотя он в курсе, так что должен войти в положение и согласиться на перенос наших тренировок. Как только опустил свое тело на кровать, осознал, насколько устал. Нога уже ныла меньше. Думаю, завтра уже буду здоров как бык. Вот что повышенная регенерация одаренных с телом делает. Как хорошо, что Эд не заметил мою хромоту. А то возникли бы вопросы, пришлось бы врать почем зря. А я так этого не люблю. Да и стычку с соловьями он бы не одобрил. Нам еще войны с другой бандой не хватало. Хотя хрен знает, что волнует этого жердяя. Он дает нам кров, еду и работу. А в остальном мы предоставлены сами себе. Если кто-то начнет создавать ему проблемы, то сразу же окажется на улице. Снова. Только у нас с Кристи есть определенные привилегии. Мы же, мать его, одаренные! А значит, с нас можно поиметь намного больше. С этими мыслями я провалился в сон. На следующее утро проснулся без будильника. Причина проста. У меня его попросту не было. Если мне нужно было встать в 6, то мой организм поднимал меня за 10 минут до требуемого времени. Явин мне как-то рассказывал, что также спят врачи и пожарники. Может, брешет, а может и нет. Мой приятель вообще любил потрепать языком. Сборы не заняли много времени. Я заглянул на кухню за завтраком, потом забежал к Кристи и убедился, что с ней все в порядке, а затем отправился в путь по знакомому подземному ходу. Катакомбы связывали сетью туннелей весь Великий Новгород. Ходили слухи, что ходы прокопали еще во времена монгольского ига. Так армия князя могла быстро перемещаться под городом, появляясь в неожиданных для татар местах. Как рассказывают взрослые, лет 15 назад начали прокладывать новые ветки метро. До этого оно было только в районах Ариста. Ныне почивший император приказал сделать транспорт более доступным для широких масс. И некоторое количество туннелей действительно проложили, но соединить с уже существующими ветками подземки не успели. Произошел переворот, и до ввода в эксплуатацию грандиозного проекта попросту никому не было дела. А когда сопротивление укрылось под землей, армия нового правительства начала предпринимать попытки обрушить ходы, но из-за этого появилась угроза обвалов целых районов. Поэтому ветки, ведущие в бедные районы, отсекли, залив бетоном, и на этом успокоились. Сейчас же ходы были заброшены. Сюда мало кто отваживался соваться, помня о событиях тех лет. Именно потому их заселили различные банды и формирования. Сейчас я был на нейтральной территории, и тут мне ничего не угрожало. Под землей драки были запрещены. Все помнят, как тяжело очищать туннели от последствий. А этим дышат все обитатели. Нога уже не болела. Раны на ладонях за ночь затянулись в тонкие полоски на коже, чему я был безумно рад. Особенно, когда подошел к точке выхода. Подниматься по скобам с порезанными руками было бы непросто. Но я бы на это пошел. Встреча с Гарретом может кардинально поменять мою жизнь. И я был бы глупцом, если бы не попытался этим воспользоваться. Несколько минут подъема, и я наверху. Поднапрягшись, сдвинул крышку люка и сквозь образовавшуюся щель выглянул на поверхность. Моему взгляду предстала уже знакомая улица. Обветшалые дома, бывшие когда-то произведениями архитектуры, теперь выглядели убого. Власти не следили за такими мелочами, а местным жителям это было не по карману. Чуть вдали виднелся облик фабрики. До нее было 100 метров по прямой, нужно лишь пройти эту улицу. Людей на ней было полно. Час пик во всей красе. Идеальное время и место, чтобы укрыться от взора патрулей. Я еще и оделся иначе, чтобы не светиться в той же одежде. Люк был в кустах, так что я без проблем выбрался на поверхность. Убрав фонарь в карман и натянув капюшон на голову, вошел в людской поток. Еще немного, и я у цели. Можно было воспользоваться автобусом или маршруткой, но, во-первых, за проезд нужно платить. А во-вторых, если попадусь агентом, то машина быстро превратится для меня в западню, чего мне абсолютно не нужно. Привычно лавируя между спешащими людьми. Главное за карманами следить. Хотя нет, тут все карманники меня знают. Да и чего брать с такого же беспризорника, как и они? На мгновение залип у лавки с часами. Весь ассортимент был спрятан за толстым стеклом в глубине магазина, но с улицы все равно можно было рассмотреть. Когда-нибудь я смогу купить себе любую модель, представленную в этом магазинчике, или вообще скупить всю лавку. Сильные менталисты обычно очень богаты. Улыбнувшись своим мыслям, двинулся дальше. До фабрики оставалось 50 метров, как боковым зрением я увидел знакомую серую фигуру. «Спокойнее, Макс, сейчас главное — без резких движений». Двое. Стоят на месте и о чем-то переговариваются. Периодически озираются по сторонам, чтобы кого-то высмотреть. Наверняка лодырничают. Кому хочется стоять в патруле у бога на задворках? Другое дело — богатые районы. Там можно и на лапу хорошо получить. До серомундирников оставалось пара шагов. Я сделал глубокий вдох-выдох и дал людскому потоку протащить меня мимо стражей. Они не обратили на меня никакого внимания. Фух, кажется, пронесло. Я, держа такую же скорость и не делая резких движений, двинулся дальше. «Эй, ты!» — раздался окрик сзади. Адреналин тут же вскипятил мою кровь. Мозг начал лихорадочно думать. «Неужели обнаружили?» «Эй!» Повторный окрик заставил меня напрячься всем телом, но движение не прекратил. «Деваха, мы тебе!» Новый возглас заставил меня тихонько выдохнуть. Я бросил мимолетный взгляд на витрину. В отражении было видно, как две шавки пристали к девушке. Грустно, конечно, но я не рыцарь на белом коне. Подставлять свою шею и бросаться на помощь не буду. Фабрика встретила меня своей привычной тишиной. Я убедился, что за мной нет хвоста, и зашел в уже знакомый холл. В помещении никого не было. Сегодня я точно пришел первым, так что придется подождать. Присев на стул, что в прошлый раз облюбовал Гаррет, я достал из-за пазухи сверток с бутербродами. Не гамбургер, конечно, но тоже вкусно. Откусив кусок, я огляделся. Помещение когда-то использовалось под швейный цех. Об этом красноречиво говорила мозаичное панно на стене. Девушка за швейной машинкой шьет какую-то одежду. Красиво. Хоть мозаику и пытались отколупать. А может, это со временем часть элементов отвалилась. Но картина все еще радовала глаз. Отреставрировать бы. В идеале бы восстановить здание и запустить производство. Это ведь можно привлечь парней к работе. Все были бы при деле. Такая своеобразная рабочая артель-семья. И никакого криминала. Может, Эду предложить? Хотя этот старый мудак идею не оценит. Да даже если оценит, то наверняка заставит восстановить и работать за еду и кров. А батрачить за спасибо совершенно не хочется. «Жрёшь?» От такого неожиданного вопроса я вздрогнул, подавился куском хлеба и чуть не подлетел на стуле. «Жру!» — кивнул я, закашлявшись. «И как он опять умудрился прийти незамеченным? И ведь это не в первый раз!» Мужик подошел и без лишних любезностей хлопнул меня по спине. Злосчастный кусок вылетел пробкой, и я жадно втянул в себя воздух. «Ну так и жри, фиг ли пугаться?» — проговорил мой наставник. «А то таким кашлем ты мигом сюда все наряды привлечешь. Твое счастье, что акустика построена таким образом, что глушит звук». С этими словами он посмотрел на панно. «Но зачем?» — удивился я. «Откуда он это знает?» — спросить постеснялся. «Да и зачем это?» «Когда фабрика работала, на ней функционировали 3 смены». Не отрываясь от картины, ответил Гаррет. «Заказов было так много, что по-другому покрыть потребности было попросту невозможно. А поэтому все работали, в том числе ночью. Кстати...» Тут он перевел взгляд на меня. «О чем же ты так думал, что пропустил момент моего прихода? Неужели понял, как работать с крысами?» «Нет». Я смущенно опустил взгляд. «С этим пока глухо». «Заканчивай со жратвой. Нам нужно позаниматься, прежде чем какие-нибудь шавки решат зайти сюда с проверкой». «Хорошо». Я запихнул остатки завтрака в рот и заработал челюстями. «Кстати!» «Прожуй сперва, а потом скажешь. Не хочу второй раз из тебя еду выбивать». Я закивал головой, после чего, прожевав, произнес. «Мне бы залечь на дно на пару дней. Я и сегодня вылез только потому, что у нас был уговор». «Побоялся, что я решу, мол, забил на учебу», — догадался Гаррет. «Разумно», — согласился мой наставник, после чего почесал щетину на подбородке. «Хоть и рискованно. Я и сам подумывал не приходить. Патрули в последнее время совсем зажестили. Но как знал, что ты припрешься?» Он достал из кармана сверток и швырнул в мою сторону. Я без особых проблем его поймал. Внутри оказалась уже знакомая мне колбаса. «Давай тогда сделаем так!» Гаррет посмотрел на меня задумчивым взглядом, будто что-то обдумывал. «Я сегодня тебе подскажу, что ты делаешь неправильно. А ты не будешь вылазить до пятницы и потренируешься дома. У вас же под землей есть крысы? А если и нет, то какая-то живность наверняка есть. Даже тараканы подойдут». «Хорошо». Возражений данное предложение у меня не вызвало. «Тогда слушай». Тут он замер. «Нет, сперва освободи мое место». Я растерялся, но встал со стула. «Вот, прошу». Гаррет тут же плюхнулся в него. «О, другое дело. Так о чем-то я? А, о крысах». Я присел на кусок бетона и приготовился слушать. «Как я и говорил ранее, одаренные люди не просто умеют пропускать сквозь себя эфир, но и пользуются им». «Ага, от этого нас тяжело убить, и мы мало болеем», — решил дополнить я. «Совершенно верно», — кивнул он, после чего продолжил. «А значит, если мы хотим взаимодействовать с окружающим миром при помощи наших сил, стоит обратить внимание на то, как мы это делаем. Вот ты, например». Ткнул Гаррет в мою сторону указательным пальцем. «Ты когда хочешь приказать что-либо человеку, что ты делаешь?» «Ну...» — задумался я. «Произношу фразу «ключ», после чего отдаю приказ». «Так...» — кивнул наставник. «А с эфиром что делаешь?» «Ничего», — растерялся я. «Я просто произношу слова, и оно само как-то работает». «Потому что ты — самоучка!» — поднял палец мужик. «А значит, не понимаешь, как что работает. Как думаешь, почему у меня получается отдать приказ крысе, а у тебя нет?» «Вы что-то делаете с эфиром, который ее окружает», — предположил я. «А ты не такой тупой, как мне изначально показалось». То ли похвалил, то ли обосрал меня Гаррет. «Я не только использовал фразу «активатор», но и произвел манипуляции с эфиром». «Но тогда зачем говорить это вслух?» — не понял я. «Потому что слова имеют вес на уровне мироздания. Все, что мы говорим и как мы это говорим, влияет на ткань реальности». Тут наставника явно не туда понесло. «Какая нахрен ткань реальности? Какое мироздание?» «Ха, вижу по твоему лицу, ты мне не особо веришь. Поэтому просто прими как факт, что слова просто нужны», — усмехнулся Гаррет. «Эй!» — возмутился я. «У меня же получилось освоить способности без чьей-либо помощи!» «Да-да!» — отмахнулся мой собеседник. «Ты сейчас как макака с гранатой. Кидать кидаешь, а чеку не вырываешь!» «Ну, знаете!» Почему-то было обидно это слышать. «Так, нам на самом деле не стоит тут сидеть долго!» Мужчина посмотрел на часы, после чего заозирался по сторонам. «Если ты меня понял, то потренируйся дома. Колбасу тоже себе оставь. Пригодится». «Ладно». Я пока не понимал, как применить слова Гаррета, но у меня будет на это несколько дней. «А!» — вспомнил он. «Сперва попробуй почувствовать эфир. Тогда лучше поймешь то, о чем я тебе только что рассказал». «Да понял, я понял. Не маленький». «Хм, вот и прекрасно». Развернувшись ко мне спиной, мужчина направился по коридору к выходу. Его куртка была все такой же потрепанной и мешковатой, будто с кого-то снял. «Тогда удачи! Жду в пятницу в это же время и на том же месте!» После чего он ушел, а я остался один на один со своими мыслями. Хотя нет, не один. Вокруг меня то тут, то там был слышен крысиный писк. Они чувствовали еду, но не могли понять, где источник. Мне тоже было пора. Надо вернуться на базу до того, как Эд прознает о моей отлучке. Серомундирники были на том же месте. Так что я, не мудрствуя лукаво, решил так же по-тихому пройти. Той девицы рядом с ними не было. Неужели пофлиртовали и отпустили? Она наверняка дала им свой адресок. Для нее это повод выбиться в люди. Вот эти люди и были с запашком. До офицеров оставалось пара метров, как вдруг один из них уставился прямо на меня. «Черт, черт, черт, черт! Не дергайся, Макс! Он может искать не тебя!» «Эй, ты! В серой куртке!» Страж правопорядка смотрел прямо на меня, начиная отстегивать дубинку от пояса. «А ну, стоять!»